Глава 11. Дневник снов Киоаки. Прошло совсем немного времени, как я встретился с сиамскими принцами, но сейчас я видел во сне Сиам. Это сон о том, как я был в Сиаме. Я сижу, не в силах пошевелиться, посреди комнаты на стуле великолепной работы. В этом сне у меня все время болела голова. Это, наверное, от того, что на мне высокая корона с зубцами, усыпанная драгоценностями, на перекрещивающихся балках потолка плотно уселись павлины. Время от времени они роняют на мою корону белый помет. Снаружи обжигающее солнце. В его лучах замер поросший травой заброшенный сад. Из звуков слышны только чуть заметный шелест мушиных крылышек, скрипучие резкие голоса павлинов, изредка поворачивающих шеи, и шум расправляемых ими перьев. Сад обнесен высокой каменной стеной, но в ней есть широкие проемы, и сквозь них видны стволы пальм и недвижные слепящие груды белых облаков. Опустив глаза, я вижу на своем пальце перстень с изумрудом. Похоже, что ко мне как-то попал перстень Тяо-Пи. Рисунок абсолютно тот же. Камень окружают фантастические золотые лики двух демонов-стражей. Пока я всматривался, как в отразившем луч солнца темно-зеленом изумруде мерцают, словно иней, то ли белые крапинки, то ли трещинки, в нем появилось прелестное женское личико. Я подумал, что это отражается лицо, стоящее у меня за спиной женщины, и обернулся, но никого не было. Женское личико в изумруде чуть колыхалось, и я заметил, как оно посылает мне улыбку. Руке стало щекотно от ползущей по ней мухи. Я нетерпеливо потряс ею, а потом еще раз заглянул в камень перстня, но женщина уже исчезла. Я проснулся в невыразимой печали. Горько от того, что не смог узнать, кто она. В дневнике снов Киоаки никогда не снабжал записи своими собственными комментариями. Радостные сны всего лишь радостные сны. Несчастливые всего лишь несчастливые. Он старался детально восстановить их в памяти и потом записывал. В таком образе мыслей, когда сны, независимо от их содержания, высоко ценились сами по себе, гнездилась тревога по поводу собственного существования. По сравнению с неопределенностью чувств Киоаки в момент пробуждения, сны его были более достоверны. У него не было доказательств реальности чувств, а сны, по меньшей мере, были его реальностью. У чувств не было формы, а в снах присутствовали и форма, и цвет. Но чувства, с которыми Киоаки вел дневник снов, не всегда таили подсознательное недовольство реальностью. Нынешняя реальность начинала приобретать осознанные формы. Покоренный Инума стал преданным другом Киоаки. Часто сносясь с Тадесиной, он старался устроить свидание Киоаки с Сатоко. Киоаки, полагая, что ему вполне достаточно подобной преданности и, по-видимому, не нужен друг, как-то отдалился от Хонды. Тот был расстроен, но посчитал, что чутко уловить, когда ты не нужен, важная составляющая дружбы, и время, которое он стал бы в праздности проводить с Киоаки, без остатка отвел занятием. Он за поем читал на английском, французском, немецком языках, труды по праву, литературные и философские произведения, и сам без особого влияния и Тимуры, Канзо заинтересовался Карлейлем. Как-то снежным утром, когда Киякки собирался в школу, к нему в комнату осторожно вошел Иенума. Это вдруг возникшее раболепие Иенумы, его смиренное лицо и поза освободили Киякки от гнета, который он прежде ощущал в его присутствии. Иенума доложил, что был телефонный звонок от Тадесины. Сатоко очарована снегом, который идет сегодня с утра, и хочет поехать с Киякки на рикше полюбоваться им, поэтому, может быть, Киякки пропустит школу и заедет за ней. Такой удивительной, необычной просьбы Киякки не получал ни от кого с момента рождения. Он уже приготовился выходить, держал в руке портфель и теперь стоял растерянно, глядя на Иенуму. «Что ты говоришь? Это действительно Сатоко так хочет?» «Да». Тадесина сказала, значит, так оно и есть. Удивительное дело. В решительности, с какой Иенума это произнес, опять появилась властность. Глаза его говорили, он осудит Киякки, если тот откажется. Киякки оглянулся на заснеженный сад у себя за спиной. В поведении Сатоко, не оставляющем ему выбора, было хладнокровие, которое не ранило его гордость, а скорее наоборот. Быстро, умелым движением скальпеля вскрывало на ней нарывы. Это рождало какое-то новое чувство наслаждения. Вот так в один момент перестают замечать твои желания. С мыслью «я уже стараюсь угодить Сатоко», Киякки проследил взглядом и запечатлел в душе падающий снег, который еще не покрыл, но уже заволакивал ослепительной белизной остров и кленовую гору. «Значит так. Позвони в школу и передай, что я заболел и сегодня не приду. Только так, чтобы папа с мамой не узнали. Потом пойди на стоянку рикш, найми надежных людей и скажи, чтобы приготовили двухместную коляску с двумя рикшами. Я до стоянки дойду пешком». «По такому снегу?» Иенума увидел, как щеки молодого хозяина вдруг вспыхнули и залились нежным румянцем. Это было чудесное зрелище. Разливающийся алый цвет на фоне снега, застилающего за его спиной окно. Иенума был поражен, что сам с удовлетворением наблюдает, как по существу им воспитанный юноша, не усвоивший никаких героических черт характера, с горящими глазами движется к возникшей цели, может быть, в праздности, в том, что он сам недавно презирал и к чему сейчас стремился Киякки, кроется пока еще не обнаруженный великий смысл».